Глава 45. Коллективная сила. Вопрос. А что, правда, что групповое намерение сильнее, чем индивидуальное? И у Кастанеды они собирались группами и в секретных сообществах типа масонов и шабаши ведьм? И как тогда это объясняется? Ответ Ли. Сильнее в чем? Сильнее в том, во что вы лично втянуты, но не более. Изменения во Вселенной относятся только к вашей реальности, ведь это именно вы меняете кадры Вселенных. Групповой процесс выглядит как увеличение числа кадров, где присутствует группа, но только ваши вибрации определяют следующий кадр. Это можно представить как количество внимания. В группе ваше внимание следует за вниманием группы, если вы сонастроены. И раз оно следует, значит, вам лично легче настроиться на то, в чем внимание группы. Представьте эскалатор с перилами, которые двигаются параллельно ступеням, как в метро. Если вы движетесь вверх или вниз и стоите, тогда перила вам помогают держать равновесие. Но если вы бежите, они вам будут мешать, вам лучше их не касаться. Если вы попробуете идти против движения лестницы, перила вас будут тормозить. Так и с группой. Если ваши намерения и темпы соответствуют группе, тогда она будет способствовать вашему равновесию. Вам проще двигаться к своей цели. Но сила материализации вашей реальности принадлежит только вам. Еще одна аналогия. Театр одного актера. Вы слушаете монолог и втягиваетесь в события. Вам нужно некоторые усилия, чтобы поверить в происходящее, чтобы погрузиться в спектакль. И вот театр, где сотни актеров, много голосов, много движений, каждый персонаж изображает нечто свое. В этом случае ваше погружение в спектакль происходит почти мгновенно. И событиям вы буквально верите, плачете и смеетесь, следуя за логикой действа. Но два разных театра не создают вашу реальность за вас. Они лишь направляют ваш фокус внимания, увеличивая или ослабляя ваш интерес и доверие к происходящему.